«Какой реке?» — спросил Билл. «Конокостии. Я там никогда не была, но знаю, что она в том районе». Женщина открыла карту на компьютере. «Вот», — сказала она, ткнув туда, где, по ее мнению, мог быть подозреваемый. «Насколько я поняла, он, скорее всего, поехал туда. Он живет где-то там, на северо-востоке, на берегу реки». Райли поблагодарила женщину, которая открыла дверь и впустила их внутрь. «Я могу ошибаться», — сказала женщина. «Это может быть и не человек с фотографии». «Это он, все верно», — сказал Билл. «Не впускайте его, если он вернется. Сразу звоните в полицию». Она покивала и закрыла за ними дверь. Райли уже шла к месту, где они оставили машину. Билл догнал ее и сказал: «Я попробую пробить имя, вдруг что-то найдется». Когда они дошли до автомобиля, Райли села на водительское сиденье, в то время как Билл занялся подключением к ОПА. Вскоре он с удивлением посмотрел на Райли. «Мужчина по имени Брюс Стоунтон недавно сменил почтовый адрес», — сказал Билл. «И где новый?» Еще через несколько секунд Билл ответил: «Как раз в том районе, про который нам говорила женщина». «Тогда поехали», — Райли завела мотор. «Не так быстро», — сказал Билл. «Здесь что-то не так, это слишком просто. А Петерсон — умный парень. Он должен понимать, что мы могли явиться сюда и расспрашивать о нем. Он рассказал о себе хозяйке магазина и даже сменил почтовый адрес, чтобы мы могли найти его. Какой вывод мы можем сделать?» Райли не отвечала. Она дала задний ход и вырулила с парковки. Она сказала Биллу: «Говори куда, а я поведу». Она знала, что Билл прав. Петерсон мог дать женщине информацию по двум причинам. Он или пытается запутать ее, пустить по ложному следу, или же заманивает в ловушку. Райли надеялась на второе. Она была более чем готова к такому раскладу. Глава 20. «Через 20 метров поверните налево», — сказал женский голос в навигаторе. Билл включил поворотник, а Райли почувствовала себя до странности спокойной. Ощущение, что кто-то знает, куда они едут, немного сняло страх, крутящий живот. Она пыталась определить путь по карте, прежде чем они начали движение. Обычно она хорошо ориентировалась по картам. Но сейчас ее голова была слишком забита ужасными образами Эприл в плену и Петерсона, мучающего ее пропановой горелкой. Она не могла ясно думать, не могла проложить правильный маршрут. Билл настоял на том, чтобы он сел за руль и включил GPS, и теперь дружелюбный голос принял на себя заботу о том, чтобы они не заблудились. Вскоре после поворота машина проехала мост, ведущий через реку. Они оказались на северо-западе,